А это еще что такое? Ну, например, враги у тебя были? Ты ни разу не упоминал о такой возможности? Никогда. Ни единого, — с горячностью отозвался Нед. Я был самым популярным мальчиком в школе. Я должен был вот-вот стать ее старшиной. Я возглавлял крикетную команду. Я был влюблен, собирался в Оксфорд. Как мог кто-то ненавидеть меня? Бэп рассмеялся. Что тут смешного? Прости. Сейчас попробую объяснить. Ты только что нарисовал портрет человека, у которого имелось достаточно причин, чтобы чувствовать себя счастливым. Но разве ты ответил на мой вопрос? Это просто описание человека, благодаря которому и придумана классическая фраза. Ну, как такого не ненавидеть? Не понимаю. Ты хочешь сказать, что никогда раньше не слышал следующего стандартного разговора? Так он хороший спортсмен и работник? И красив в придачу? Только не говорите мне, что он еще и приятный малый, иначе я его точно возненавижу. Вот так говорят реальные люди в реальном мире, Нед. И ты наверняка это знаешь. Но я и был приятным малым. Приятно — это слово из кучи. Ты наваливаешь кучу приятных поступков и думаешь, что от этого становится приятной сама куча? Каким ты был в действительности? Как делал? Действие. Вот что определяет человека, не качество. Да ничего я не делал. Ну, значит, бездействие. Вы хотите сказать, что кто-то меня ненавидел? Не обязательно ненавидел. Может, попробуем разобраться в этих твоих поворотных моментах по отдельности? Давай забудем о главном, о твоем появлении здесь и начнем с самого начала. Предположим, что наркотик тебе подсунули, чтобы тебя опозорить. Кто мог от этого выиграть? Никто. Да и что можно выиграть на такой ерунде? Это просто огорчило бы тех, кто любил меня, вот и все. А, уже хорошо. Не исключено, что это весьма плодотворная мысль. Не исключено, однако, что кто-то получил бы и выгоду более осязаемую. Старшина школы, капитан команды, любит красивую девушку и любим ею. Существует немало раздраженных юнцов, до безумия жаждущих любой из трех этих вещей. Кто, например, стал бы старшиной, если бы тебя выгнали из школы за хранение наркотиков? Откуда я могу знать? Какие-то соображения у тебя должны же быть. Ну, Эшли Барсон Гарленд, возможно. Эшли Барсон Гарленд, расскажи мне о нем. Все, что вспомнишь. Только по порядку, не кучей. И Нед рассказал Бэйбу все, что знал об Эшли, заключив рассказ словами: «Но он любил меня, я уверен», прозвучавшими не очень убедительно, даже для его ушей. «Как по-твоему, он не подозревал, что ты просмотрел эти 5 приватных страниц, заполненных самыми сокровенными его мыслями? Я страшно старался ничем себя не выдать. Нет, вряд ли он знал об этом. Ах, Нед! Бедный Нед! Подумай о том, каким ты тогда был. Об этом приятном, улыбчивом юноше. Много ли ты знал? Насколько способен был скрыть хоть что-то? Так ли уж был хитер? Ты что, не понимаешь, что искушенный, издерганный, ожесточенный, поглощенный собой человек вроде самозванного Барсон Гарленда мог читать в твоей душе легче и яснее, чем ты в его дневнике? Снобы видят социальное унижение, куда бы они ни повернулись. Мошенник с первого взгляда понимает, что разоблачен. Да если он и не знал наверняка, можно ли поверить, что не заподозрил? Нед сердито пожевал нижнюю губу. «Ладно, пусть так, но почему он должен был меня ненавидеть? Напряги воображение!» «Вы, помнится, сказали, чтобы я рассмотрел все бесстрастно. Если я навоображаю, бог знает что, чем это поможет?» «Не следует путать воображение с фантазией. Воображение есть способность проецировать себя в разум другого человека. Это самая трезвая и точная способность, какой мы наделены. Прибегнув к услугам воображения, ты сможешь увидеть, что с точки зрения Эшли ты обладал всем тем, чем не обладал он. Мой же инстинкт, должен тебе заметить, подсказывает, что он был еще и влюблен в тебя. Да только сам того не сознавал. Ой, ради всего святого! Обдумай еще раз то, что ты прочитал. С таким неистовством мастурбировать в канотье, которое он присвоил? Я не настаиваю. Это только теория. Да все это только теория. Тогда почему она тебя так раздражает? Она меня не раздражает. Колени Неда принялись подпрыгивать, чего давно уже не случалось. Нед придержал их руками. Ладно, возможно, раздражает, потому что она бесполезна. потому что никуда нас не ведет. Она раздражает тебя, потому что она не бесполезна, потому что способна привести нас к истине. Истине, состоящей в том, что другие могли видеть тебя и не таким, каким, как ты считал, они тебя видят. Возможно, они находили тебя высокомерным, бездумным, несносным и тщеславным, до того самоуверенным, что даже твоя вежливость и обаяние были словно кинжалы, вонзаемые в их бедные, сбившиеся с толку подростковые сердца. Но теперь-то ты взрослый человек и должен уметь воспринимать все это без боли. — Хорошо. Пусть даже так, — сердито сказал Нед. Но не станете же вы утверждать, будто Эшли Барсон Гарленд мог дойти до того, чтобы раздобыть наркотик с целью выжить меня из школы. Да он не имел ни малейшего представления о... Кейт! Нед ударил кулаком по столу, расплющив бумажный кубик. О, Господи! Руфус Кейт! Ладно, бог с ним, — сказал Бэйб, когда Нед попытался расправить кубик. Руфус Кейт. Этого имени ты тоже прежде не называл. Да он просто пустое место. Я убрал его из сборной школы. Нет, это смешно. Никто не может быть таким злопамятным и мелочным, чтобы... Хотя он курил марихуану, это я знаю. Постоянно.